лучше ему было этого не знать. Господину Зоммеру было хорошо. Он полулежал на подушке, потягивал из тонкого бокала херес, время от времени подносил ко рту сигару. Танцовщица лежала рядом, уткнувшись носом в его плечо и ровно дышала во сне. «Умаялась цыпочка», — самодовольно подумал он. «Не всякий способен на шестом десятке так утомить женщину». Ему тоже хотелось спать, но до 12 было нельзя. Вот сменит кот, тогда впору и отдохнуть. К утру пылу поднакопится, глядишь, еще разок покувыркаемся. Милашка пролепетала во сне что-то нежное, трогательное. Зоммер осторожно взял со столика часы. Без пяти. Пора. Тихо поднявшись, он накинул халат. Женщина грациозно перевернулась на другой бок. Одеяло сдвинулось, вдоль спины по ложбинке пролегла мягкая тень. Улыбнувшись, Зоммер вышел. В следующую же секунду Клара бесшумно, не скрипнув пружиной, поднялась и перебежала к двери. Грузный человек в халате шел по коридору, пол поскрипывал под его шагами. Сзади ночной бабочкой скользил белый силуэт. На верхней площадке лестницы в креслах сидели охранники. Кларе пришлось прижаться к самой стене, чтобы не попасть в их поле зрения. Коридор повернул направо. Она успела увидеть, как хозяин входит в какую-то дверь. Высунулась из-за краешка, готовая отпрянуть обратно, но Зоммер назад не смотрел. Судя по книжным полкам, тут находилась библиотека. Волосатая рука тронула фолиант в кожаном переплете. Открылся секретный ход. Когда Зоммер вошел в него, Клара на цыпочках, танцующей походкой, переместилась к тайнику. Выглянула. Невидимые часы начали отбивать полночь. Зоммер что-то повернул на пульте и пробормотал вслух, запоминая. «Зекс драй, зекс ахт, цвай, цвай. Зекс драй, зекс ахт, цвай, цвай». Сзади что-то скрипнуло. Президент шпионской биржи быстро обернулся. Правая рука юркнула в карман халата. Прислушался. Тихо. Зоммер подбежал к светлому прямоугольнику двери. В библиотеке было пусто. На ветру скрипнула приоткрытая форточка. Тогда морщины на лбу коммерсанта разгладились. Он запер тайник и вернулся в спальню. Девчонка спала в той же позе, только одеяло сползло еще ниже. Сочные губы Зоммера тронула улыбка.